Глава 56. Конечно, Горохов сам хотел посмотреть, как будут обыскивать рефрижератор, но не был уверен, что и в третий раз его будут осматривать так же, как первые два раза. Он ошибался. Техник пришел и в этот раз. Молодой парень сразу открыл его, осмотрел контейнеры со льдом, закрыл и подошел к задней стенке, достал отвертку, отвинтил крышку, посветил вовнутрь фонариком. Маленький мотор, два баллона с ладагентом, небольшой генератор, небольшой бачок для топлива из прозрачного пластика, трубки, провода, больше ничего. Горохов и Баньковский уже сдали оружие и теперь молча стоят рядом, ждут, когда закончится осмотр. Техник показал внутренности рефрижератора офицеру, тот остался доволен увиденным, и тогда техник стал закручивать крышку. «Да, тут все серьезно!» Анатолий забыл рассказать еще про кое-что. Он забыл рассказать про то, что их старенький квадроцикл тоже будут тщательно обыскивать. Хорошо, что инженер сам поехал со льдом. Камеры по стенкам, КПП, охрана. Здесь все настоящее, не показуха. Горохов не очень-то верил Баньковскому, когда тот рассказывал, что Люсечка извиняется за свое поведение. Извиняется. Она без всяких натяжек, баба опасная. По-настоящему умная, злобная и, самое главное, целеустремленная. Но на первое место Горохова, конечно, ставил ее ум. Людмила, конечно, орет, пугает, но она знает, кто он, и подставить или поучаствовать в убийстве представителя трибунала эта умная женщина без особой необходимости не решится. И не из каких-то там гуманных или социальных предрассудков, а потому что там, на севере, за участие в подобных делах по головке не гладят, и срока давности по таким делам нет. Уполномоченные — это длинные руки правосудия, и эти руки трогать нельзя. Никому! Тем не менее, Горохов ехал к ней с опаской. Умная-то она, конечно, умная, но иногда бывает взбалмошной. Как, например, в последний раз на участке. Говорит, все это женское было. А где гарантия, что сейчас женского не будет? У нее были уже новые сережки, яркая помада. Тут в степи на юге такая красная помада показалась Горохову неуместной, даже вызывающей. Она села напротив, положила локти на стол, сплела пальцы рук и положила на них подбородок. А ведь в ресторане опять были люди. Меньше, чем в прошлый раз, но были. Знакомая официантка уже несла им стаканы с коктейлями. «Извини за тот скандальчик», — сказала красавица, чуть улыбаясь. «Деньги, все, что должна, я тебе верну. Ты свою работу сделал. Ну, а про биоматериалы мы и вправду ничего заранее не говорили». «Вернет деньги?» «Ого! Бойся донайцев, дары приносящих!» Дальше она могла и не продолжать. Инженер уже знал, у нее есть еще какое-то дело для него. Не иначе. Слишком уж мягко стелила. Улыбочки, обещания. «Ну и какие же у этой красотки к нему могли быть дела?» Конечно же, ей еще кто-то мешал. Кто-то, с кем она сама вопросы утрясти не могла. Горохов взял стакан и выпил синеватый коктейль на основе редкого кактуса со специфическим вкусом. — Спасибо вам, Людмила Васильевна, — сказал он. — Деньги мне не помешают. Вододобыча — дело затратное. — Это тебе спасибо, — говорила она ласково и при этом глядя ему прямо в глаза. — И за лед тоже шикарная вода, лучше привозной. — Да, вода неплохая, анализ еще не делал, но уверен, что вторая категория чистоты не меньше. Людмила кивает. Сейчас при этом освещении ее глаза казались даже не зелеными, а янтарно-золотыми. Он, когда привез лед в ресторан, уселся за стол и спросил у официантки, можно ли связаться с Людмилой Васильевной. Та сказала, конечно. И уже через 15 минут Люсечка стояла у входа, оглядывала зал в поисках него. Короткая юбка, идеальные ноги, бедра, полупрозрачная блузка с белоснежным бельем, маникюр, яркая помада, прическа. Никаких тебе сапог, платков и штанов, что носят местные женщины в степи. Городская эталонная красавица. И вот эта вот женщина вдруг у него спрашивает. «Слушай, Калинин, она помнит его псевдоним, она умная. А ты как переносишь жару?» Этот вопрос его немного удивляет. Интересно, что она задумала? А зачем она об этом спрашивает? «Ну, нормально», — отвечает инженер осторожно. Ему вовсе не улыбается участвовать во всех играх этой ушлой бабенки. И если честно, то он даже не хочет знать, что она там еще затевает. А то, что Люсечка что-то задумала, ему было ясно, как только он ее увидал у входа в ее этой сногсшибательной боевой раскраске. «Нормально? Нормально переношу жару я, а ты по виду настоящий степняк. Сколько у тебя было за всю жизнь тепловых ударов?» «Ну, серьезных 2, по-моему», — говорит Горохов и добавляет. «Один в детстве, и оба раза я перенес их на ногах, сознание не терял. Оба раза был в степи один, сам искал тень, сам отпаивался водой. То есть, человек, ты здоровый, жару переносишь хорошо». На здоровье не жаловался. «Спасибо маме с папой. И жару еще с детства научился терпеть». «Это хорошо. Горохов, ты через 3 дня мне понадобишься». Тон у нее, как это часто с ней бывало, безапелляционный, словно она им командует. «Ты мне еще понадобишься», — так и хочется спросить. «А ты мне?» «Я бы тебе предложила денег, но не уверена, что ты возьмешь», — она отпивает из стакана. И Горохов замечает на ее щеках румянец. «Денег? Это еще за что?» Инженер насторожился. Очень ему не нравились подобные заявления, подобные особы. «И к тому же я от денег никогда не отказываюсь. Что это за дело, за которое я не возьму денег? Даже интересно, интригуете, Людмила Васильевна?» «Это дело самое простое. Не волнуйся, никого убивать не придется, обещаю». Люсечка весело усмехнулась. «Я для тебя должок к тому времени соберу. Сколько я там тебе осталось должна за доктора?» «Обещает. Нужно быть полным идиотом, чтобы верить в твои обещания». «Осталась должна за доктора». Вон как легко она об этом говорит, смеется, словно задолжала за бутерброд саранчой. 500, — отвечает Горохов. «Деньги будут, но встретимся мы где-нибудь в степи. Здесь в городе слишком много глаз». «Тарасов?» — уточнил инженер. Она поморщилась. «Ненавижу. Холоп папы Дулина. Хуже не бывает. Всем мешает, везде лезет. Во все сует свой нос. Моих официанток и тех пытался завербовать. Будь с ним осторожен». Инженер вздохнул и согласился. «Ну тогда приезжайте ко мне на Буровую». Встреча Люсечки и Самары вовсе не казалась ему безобидной затеей. Но сейчас деньги ему не помешали бы. Он боялся, что компания «Новое решение» с него потребует немалую компенсацию за потерянного бота. А денег у него оставалось немного, да и у Баньковского они почти кончились. Людмила Васильевна посмотрела на него, кажется, сукаризно, и произнесла. «Нет, твоя Буровая не подходит, однозначно». «Твоя Буровая». Это было сказано довольно едко, с таким женским подтекстом. Горохову показалось, что Люсечка намекает на Самару. Ну а на что еще? На то, что среди его людей есть человек Тарасова? Но красавица не стала развивать тему и закончила. «Встретимся где-нибудь в степи между твоей Буровой и городом. Я подыщу тихое местечко». «Тихое местечко? Чтобы просто передать деньги?» Все это было странно и необычно. «Опасно? Вряд ли. Хотя от нее всего можно ожидать». «Много глаз на Буровой? Нельзя. Лучше встретиться в степи. Убивать никого не надо. Это будет такое дело, за которое он не возьмет денег». Головоломка. Странно это, как минимум. «Может, объяснитесь?» — попытался инженер. Но она только усмехнулась и погрозила ему пальчиком с маникюром. «Нет-нет-нет». Горохову было ясно. Сейчас она все равно ему ничего не расскажет. А 500 рублей ему были нужны. Значит, придется встретиться. «Хорошо. Время и место», — произносит инженер. «Мой человек найдет тебя за сутки и все скажет». «Лучше бы твой человек просто привез мне деньги. Зачем нам нужно встречаться с тобой? Что ты опять задумала?» «Ну, хорошо. Теперь пришло время поговорить о его делах. Слушайте, Людмила, а вы хорошо знаете Юрка Дулина?» В том, что она его знает, инженер не сомневался. В этом городе все друг друга должны знать. Осталось только выяснить уровень их взаимоотношений. «Неплохо», — спокойно ответила красавица, отпила из стакана и добавила непринужденно. «Я живу с ним 3-й год». Горохов даже замешкался немного. Куча мыслей пронеслась у него в голове. Опасно, не опасно, выгодно, невыгодно. С одной стороны, это не очень хорошо, но с другой... Такая женщина, как Люсечка, несомненно, имела большое влияние на мужчину, с которым проживала. «Так вы с ним живете?» — зачем-то переспросил он. «Скорее для того, чтобы потянуть время и обдумать сложившуюся ситуацию». «Да», — Людмила Васильевна смотрела на него поверх стакана. Кажется, она улыбалась. «Какая же это ушлая баба!» Горохову даже пришлось сделать вид, что он не удивлен. Инженер собрался с мыслями. «Зачем Юрок звал меня? О чем хотел говорить?» «Я ему тебя порекомендовала», — невозмутимо отвечала Людмила Васильевна. «И с тобой хочет пообщаться не только Юрочка. На встрече будут и другие люди». У инженера отлегло от сердца. «Если в деле будут присутствовать и другие люди, то речь, скорее всего, пойдет о бизнесе, о воде. Эти, как вы изволили выразиться, другие... «Они тоже деловые, типа вашего Юрка Дулина», — поинтересовался он. «А тут все такие, как Юра, за исключением нескольких приезжих специалистов», — спокойно продолжала красавица, попивая коктейль. Горохов тоже выпил пару глотков и спросил. «А как вы, Людмила Васильевна, себя чувствуете среди подобной публики? Вам не бывает страшно?» Люсечка оставалась невозмутимой. «Не бывает. Вся эта публика не то чтобы тупая, они все скорее узколобые. Бизнесмены, ни дать, ни взять. Деньги, власть, дележ пирога — вот и все их объективные задачи. Самые умные из них — это те, кто остро чувствует опасность. Остальные живут по принципу «авось пронесет». «Долбоклюи!» — она засмеялась. В ее устах даже грубая брань звучала как-то пикантно, что ли. А потом так удивляются, когда находят свои имена в списках вашего трибунала. Так искренне негодуют. Как они узнали? Кто-то стуканул? За что судьба несправедлива? Смотрю на них и плачу. Она сделала глоток и добавила. От смеха. Инженер был отлично знаком с той породой людей, о которой рассказывала Люсечка. Они были как раз его клиентами. Зверствовали, убивали, торговали наркотой, брали в рабство... А когда Горохов или его коллеги приходили за ними, то они, поняв, что откупиться не получится, начинали философствовать, размышлять о справедливости. И все они все время использовали один и тот же тезис. Мол, не мы такие, жизнь такая. Мол, погляди, что вокруг творится. Но перед тем, как навсегда угомонить такого бизнесмена, инженер говорил ему, «Нет, это не жизнь такая». И в том, что творится вокруг, есть и часть твоей вины. А посему пришло время произвести расчет. Скорее всего, Юрок и его люди — это как раз те, что уже свое нахапали и теперь хотят легализоваться. А как это сделать? Начать легальный бизнес. Ему это было понятно, но он хотел уточнить. О чем эти люди хотят со мной говорить? «Ой, да не волнуйся ты!» Люсечка небрежно махнула рукой. «Ты им нужен больше, чем они тебе. Будут деньги предлагать. Ты только цену сильно не заламывай». «Хорошо. Ладно. Скажи Юрку, что завтра я смогу с ним встретиться. Мне к нему подъехать?» «Нет, сюда ко мне приезжай. До жары, часам к 11», — произнесла Людмила Васильевна. «А вы тоже будете?» «Конечно, буду», — ответила она тоном, не допускающим иного. «Как же без меня?» «А разговор пойдет о воде?» — уточнил инженер. «Ты думай больше о нашем с тобой уговоре», — почти строго сказала красавица. «Мол, завтрашняя встреча — это ерунда». «О нашем?» — Горохов вспомнил. «А, ну да». «Горохов, через 3 дня у нас с тобой встреча. Не заболей, не умри. Приедешь — не пожалеешь», — сказала Люсечка, вставая из-за стола. И была она при этом весьма серьезна. А потом, постучав по скатерти ноготком, добавила. «Не забудь заплатить за мой коктейль, а то я тебя знаю». Она пошла в сторону кухни и вдруг вернулась к столу. — Да, чуть не забыла. А когда у тебя свадьба-то? — Какая еще свадьба? — Горохов поморщился. — Что за дичь? — Ну как какая? Ты же мои сережки своей дикарке подарил. — Подарил, она заслужила. — А при чем здесь свадьба? — Инженер насторожился. — А, да ты, видно, не в курсе. Кажется, ситуация веселила Люсечку. Такие сережки у здешних дикарей дарят женихи своим избранницам перед тем, как сделать предложение. Если баба приняла подарок, значит, можно идти к ее отцу. Горохов от неожиданности даже не знал, что и сказать. Он теперь понял и поведение Самары в последние дни, и ненавязчивые вопросы атамана Лёва Василька. Все теперь было ему ясно. А Людмила Васильевна, откровенно веселясь, продолжала. «А ты что, не знал этого?» Она посмеивалась. «Ой, Калинин, ой, Калинин, ну ты и болван!» «А я думаю, зачем ему мои сережки?» «Ладно, Калинин, ты мой должник, открою тебе еще одну тайну». Этот обряд на вдов не распространяется. Только на невинных девиц. Так что, если твоя дикарка будет наседать со свадьбой, ты ей это вспомни. Она повернулась и пошла, а инженер посмотрел ей вслед и, вздохнув, позвал к себе официантку. Толик его уже дожидался на проходной, топтался и курил в тени. Инженеру одного взгляда хватило, чтобы понять. Его распирает. Он что-то хотел сказать Горохову. Очень хотел. «Ну, давай!» — инженер не сдержал усмешки. «Что выяснил?» «Ты обалдеешь!» — начал Баньковский. «Но Мордашов, оказывается, знал, что Юрок тебя хочет видеть». Мордашов сказал, что это он, Юрка, надоумил с тобой познакомиться, и что он сам будет на переговорах с тобой. «Ах, это он!» Кто-то явно врал. «Либо Люсечка, либо Мордашов. А он не сказал, что они хотят от меня?» — Нет, — ответил Баньковский, — но это и так понятно. Я сразу понял, что разговор пойдет про воду, про новое месторождение. — Толя, а ты счастливый человек. Горохов вдруг остановился и полез в карман за сигаретами. — Я? С чего это? — удивлялся инвестор. — А тебе сразу все бывает понятно. Инженер закурил и похлопал чуть растерявшегося приятеля по плечу. — Ладно, поехали на Буровую.